Интересно также, что если, по мнению теософов, именно христианская весть о Боге, любящем прощать, подталкивает человека к поиску легкого и аморального пути, то по опыту Арнобе к этому пути подводит именно обещание перевоплощения. Если справедливо, что души не имеют никакого конца и беспрерывно продолжают существовать в течение всех веков и времен, то какую опасность представляет, презрев и оставив добродетели, которые ограничивают жизнь и делают ее более суровой, отдаться наслаждением и с необузданным пылом, неограниченной страстностью броситься во все виды распущенности? Кроме того, в труде Арнобе есть весьма серьезный аргумент не в пользу реинкарнации. Если обличение телом есть причина того, что человек забыл то, что было с его душой прежде, то почему ж тело не мешает помнить о том, что было в течение жизни души в этом самом теле? В 304 году Лактаций, дата смерти 330 год, пишет книгу о творчестве Божием, где также содержится полемика с идеей предсуществования души. Душа не входит в тело после рождения, как кажется некоторым философам, но сразу же после зачатия, когда Божие воление формирует рожденное в чреве. Затем же он становится автором одной из последних христианских апологий – «Божественное установление». По его убеждению, исповедовать реинкарнацию возможно, если только мы поверим тому глупому старику, который солгал, что сам в предыдущей жизни был Евфорбом. Я полагаю, он взял себе имя из песни Гомера, потому что был рожден в незнатном роду. О, удивительная и единственная в своем роде память Пифагора! О, жалкая забывчивость всех нас, которые не знаем, кем мы были раньше! Но, возможно, или по какой-либо ошибке, или по благодати сделалось так, что один он не прикоснулся к водам Леты и не отведал воды забвения. Очевидно, этот лживый старик, как имеют обыкновение праздные старушонки, сочинил также сказки для легковерных детей. Божественные установления. По христианскому возвещению, как известно Лактацию, люди не вновь родятся, чего не может быть, но воскреснут и облекутся телами от Бога и будут помнящими прежнюю жизнь и все деяния. Пифагор полагал, что души приходят в новые тела, transire animas in nova corpora. Но глупо, потому что он считал, что души переходят из людей в скотов и из скотов в людей, и что сам он был восстановлен из Евфорба. Но лучше сказал Хрисип, которого Цицерон называет опорой портика стоиков, который в книгах, названных о провидении, говоря об обновлении мира, привел вот это. Когда же будет так ясно, что нет ничего невозможного, что и мы после кончины, когда опять свершатся некие периоды, будем восстановлены в том же образе, в котором мы существуем? Не только пророки, но даже и философы чувствовали, что будет воскресение мертвых. Анастасий Мортром. Если я не знаю, каким невыразимым способом Бог вначале создал человека, то да будем верить, что он может быть восстановлен в прежнем образе, тем, кто создал новый. Святой Афанасий Великий, дата смерти 373 год, в жизни Антония Великого, основоположника православного монашества, дата смерти 355 год, передает слова Антония, сказанные языческим философом. «Как же осмеливаетесь вы посмеиваться над нами, которые говорим, что Христос явился человеком, когда сами, сводя душу с неба, утверждаете, что она блуждает и с небесного свода ниспадает в тело? И пусть бы еще ниспадала только в тело человеческое, а не переходила и не переселялась четвероногих и пресмыкающихся. Наша вера говорит о пришествии Христовом для спасения человеческого, а вы заблуждаетесь, потому что толкуете о душе нерожденной». Житие Антония. Преподобный Антоний родился в 250 году. Следовательно, его религиозные убеждения сложились еще в III веке. И значит, приведенная святым Афанасием резкая реакция на идеи нетварности души и ее переселения в разные тела была характерна для египетского богословия конца III столетия.